Репка. Дед весной в огороде репку высадил. И вроде лето было как всегда. То жара, то холода. В рост пошла. Уж выше крыши, а затем деревьев выше. Репку дед тянул, тянул, да никак не вытянул. Он тогда позвал старушку. «Покидай свою избушку и хватайся за кушак. Не могу один никак репку вытянуть». Старушка вышла вскоре из избушки, смотрит, смотрит. «Вот те раз! Репка выросла у нас!» Деда за кушак схватила и давай тянуть, что силы. Тянет бабка, тянет дед, но движения все нет. Глядь, идет из школы внучка и встречает ее жучка. Внучка, бабка, дед вперед, тянут, тянут, не идет. Крепко в огороде села, и никак не выйдет дело. «Жучку надо нам позвать», — молвил дед, — «и та бежать». Прибежала, лает, лает, рвать всех репку зазывает. Жучка, внучка, бабка, дед тянут, тянут, силу жнят. Дед кричит: «Постой немножко, позовем давайте кошку, пусть потрудится она ради общего стола». Кошка, жучка, внучка рядом, бабка. Дед, окинув взглядом всех, кто репку тянет с ним, молвил: «Мы не победим!» Репку тянут всей гурьбою. Не идет, ну что такое? Дед задумался, молчит. Только ус его торчит. «Позовем на помощь мышку. Только силы в ней не слишком. Но, быть может, в этот раз все получится у нас». Взялись мышка, кошка, жучка, бабка, дед, а также внучка. Тянут раз, потом другой. «Ну еще давай, родной!» Вместе вытянули репку, хоть она сидела крепко. И теперь на год вперед все забудут огород. Мышка, кошка, дед и внучка, бабка и собака-жучка.